Страшила обещал построить для Эллиной школы такое здание, какого еще не видано было в мире. Его план уже был готов в голове правителя, а дуболомы начали заготовлять строительные материалы. Но как раз в это время стряслась у них беда. Но с этой бедой они справятся, и школа будет построена. Элли улыбнулась и обещала подумать над таким прелестным предложением. На прощание Фаромант подарил Элли свои зеленые очки — сувенир из волшебной страны. С его стороны это было большой жертвой. Ведь, выполняя приказ великого Гудвина, страж ворот не снимал очков много лет и так к ним привык, что они казались ему частью его лица. По ночам Тим и Инни привозили дракону целую тележку разной снеди. Котел каши, 5 ведер вареной свеклы, 2 мешка хлеба и еще много разных разностей. Пока на заводе выполнялся приказ Чарли Блэка, моряк не сидел сложа руки. Вместо маленькой клетки, в которой прилетели Фаромант и Кай Гекар, искусный мастер сделал просторную кабину. В ней с удобством могли разместиться 4 человека и их багаж. О том, чтобы взять с собой механических мулов, не могло быть и речи. Во-первых, для них потребовалась бы слишком большая кабина. А во-вторых, это самое главное, мулы не будут заряжаться солнечной энергией в желтом тумане и, значит, окажутся бесполезными. И вот настал час расставания. Все обитатели 2 ферм в глухое ночное время собрались около уединенного оврага. Рядом с оврагом на ровной площадке чернела колоссальная туша дракона. Перед полетом Ойхоу съел 2 порции пищи, чтобы не проголодаться дорогой. Кабина была примотана к туловищу крылатого ящера прочными ремнями. Тюки с листовым железом, пружинами и инструментами разместились ближе к хвосту. Дракону предстояло нести тяжелый груз, но для его огромной силы это было нипочем. Последние горячие поцелуи, объятия, добрые пожелания и строгие наказы. Перед тем, как подняться по веревочной лестнице, моряк спросил у племянницы: «Ты не забыла взять Тилли-Вилли?» «Нет, дядюшка, он лежит у меня в рюкзаке». Тилли-Вилли был языческий божок, которого капитан подарил Энни. Из всех божков, привезенных им с островов Куру-Кусу, этот отличался особенным безобразием. Для какой тайной цели взял его с собой Чарли Блэк, будет сказано позднее. Последним в кабину поднялся Тим О'Келли. Он нес под мышкой пёсика Артошку, который также стал участником необыкновенной экспедиции, снаряженной для спасения волшебной страны от козней злой Арахны. Ой-хоу взмахнул могучими крыльями. Вихрь пыли и сухих травинок закрутился вокруг провожающих. И вот уже дракон исчез в темном ночном небе.